Глава 12. Салах, как всегда, тщательно готовилась к работе. Достав из зеленой коробки прозрачные пластмассовые подносики, она аккуратно расставила их на столе. Приготовила пассатижи, сверла, кусачки и выложила их в линию возле строя катушек с бечевками, проволоками и золотыми цепочками. Все это было ей нужно для создания ожерелий и сережек, который Рэйчел и ее мать любезно согласились выставлять на продажу в своем ювелирном магазине. «Ведь любая из твоих поделок ничуть не хуже того, что мы продаем в Рэконе», — ободряла когда-то подругу Рэйчел. «Салах, мама наверняка возьмет их на комиссию, вот увидишь. Да пойми же, попытка не пытка. Если их купят, у тебя появятся свои деньги. Если деньги тебе не нужны, возьмешь какие-нибудь новые украшения, согласна?» Рэйчел оказалась права, у Салах появились деньги, хотя большую часть своего заработка Салах отдавала родителям, ей даже хватило на браслет для Тео. А главное, она поверила в себя, в свою способность создать что-то особенное, что выражало бы ее внутреннюю сущность. Так что Салах делала украшения не только ради того, чтобы порадовать близких и пополнить семейный кошелек. «Неужели это был первый шаг?» — спрашивала она себя, взяв с подноса несколько бусин, которые перекатывались на ладони, похожие на замерзшие капли дождя, холодные и гладкие. Неужели все началось, когда она решила заняться этой работой, столь не похожей на бизнес маликов и открывшей ей мир, существующий за пределами узких рамок ее семьи? И неужели именно тогда образовалась первая трещина в ее, казалось бы, непоколебимом, удовлетворение собственной жизнью. Да нет, это не так. Слишком простое объяснение. Она не могла с уверенностью сказать, вот причина, а вот следствие, и объяснить свое внутреннее беспокойство и боль в сердце. Она постоянно ощущала какое-то раздвоение в душе, будто принявшая и пытавшаяся примирить два конфликтующих мира. «Ты моя девочка-англичанка», часто по утрам говорил ей отец, глядя, как она укладывает учебники в школьный ранец. В его голосе слышалась гордость. Ведь она родилась в Англии, ходила в городскую начальную школу вместе с английскими детьми. Она говорила по-английски, потому что родилась здесь и росла в англоязычной среде. Поэтому в понимании своего отца она была англичанкой, такой же, как другие дети с фарфоровыми личиками, розовеющими после игры на свежем воздухе. В ней было столько английского, сколько сам Акрам втайне мечтал видеть в себе. «В этом вопросе прав, пожалуй, был все-таки Мухананд», — призналась она. Хотя их отец и пытался разом надевать на себя два национальных костюма, его истинной любовью были костюмы тройки и зонтики, как это принято на его второй родине. А чувство долго не раз призывало облачиться в шальвар-камис. Когда у Акрама появились дети, он преисполнился уверенности, что они поймут и простят эту мучающую его раздвоенность. Дома им следовало быть исполнительными и покорными. Салах слушалась и подчинялась, перенимая навыки ведения хозяйства и бытоустройства, поскольку ей предстояло ублажать будущего мужа. Мухананд, почтительный и трудолюбивый, готовил себя к тому, чтобы принять на свои плечи заботу о семейном бизнесе и между делом произвести на свет сыновей, которые в свое время сменят его на этом ответственном посту. За дверями дома, однако, оба ребенка Малика должны были выглядеть обыкновенными английскими детьми. Следуя советам отца, они старались ничем не выделяться среди своих одноклассников. В семье радовались тому, что они дружат с детьми из достойных семей и тем самым повышают престиж семьи, а, соответственно, и семейного бизнеса. Стремясь достичь этой цели, Акрам наблюдал за ними, стараясь увериться, что они вписались в обществе, заняли в нем достойное место. Но он обманывал сам себя. А Салах старалась подыграть ему в этом. Чтобы не причинять отцу душевного беспокойства, она рисовала валентинки и сочиняла поздравительные открытки к своему дню рождения. Подписывала их именами одноклассников, отправляла по почте и с торжеством показывал домашним. Она сочиняла смешные, пересказывающие классные сплетни записки, якобы адресованные ей, и это помогало ей преодолевать скуку, которую наводили на нее математика и точные науки. Она подбирала выброшенные девочками из ее класса фотографии и с трогательной надписью дарила их себе. А когда до ушей отца доходили слухи о вечеринках по случаю дней рождения, на которые ее якобы пригласили, хотя никто и не думал этого делать, она отмечала эти события в глубине их сада, где пряталась от домашних, боясь лишить отца столь сладких для него иллюзий. А вот Муханан даже не пытался поддерживать отцовские фантазии. Он знал, что большинство людей воспринимает человека со смуглой кожей как чужака и не стремился стать своим в чужеродной среде. Он, как и его сестра, родился в Англии, но считал, что англичанин из него, как из коровы колибри. Да и не желал Муханан быть англичанином. Он высмеивал все, что связано с английской культурой и традициями. Они не вызывали в нем ничего, кроме презрения. Он потешался над сдержанностью англичан, был ярым противником всех этих масок, которыми европейцы прикрывают свои отклонения, предрассудки, враждебность. Но демоны, поселившиеся в его душе и в настоящем, и в прошлом, не были демонами расовой вражды. Как бы ни старался он убедить и себя, и других в обратном. «Она не будет сейчас думать о Мухананде», — решила Салах. Взяла со стола пассатижи, надеясь, что привычная тяжесть инструмента в руке и разложенные перед ней материалы помогут отвлечься от мыслей о брате. Она придвинула к себе лист бумаги, собираясь нарисовать эскизы нового ожерелья. Ей казалось, что за работой будет легче выбросить из памяти глаза Мухананда, загоравшейся жестокостью, когда он стремился во что бы то ни стало настоять на своем или давал выход, сжигающий его ненависти, пуская в ход кулаки. Ей частенько доставалось от него, и не так сильна была боль от ударов, как обида. Эти вспышки ярости были ею незаслужены и всегда неожиданны. Откуда-то снизу донесся голос Юмн, окликающий кого-то из мальчиков. «Деточка, бесценный мой сыночек», — ворковала она, — «милый мальчик, ну пойди же к своей Аммиги». Горло у Салах сжалось, голова стала пустой и легкой, бусины, лежащие на бумаге, запрыгали перед ее глазами. Уронив пассатижи, она обхватила ладонями голову. Ну как она может упрекать брата, когда сама грешна, и семья наверняка откажется от нее. Она вспомнила, как Мухананд шипел, наклонившись к ней: «Я видел тебя с ним, дешевка. Ты слышишь? Так что готовься заплатить за все. Всех шлюх ждет эта участь. В особенности тех, кто укладывается под белых». Но она же не помышляла ни о чем дурном. Ей было позволено работать с Тео Шоу, которого ее отец знал по сообществу джентльменов, а потому и принял его предложение помочь с настройкой компьютера. К тому же это был дополнительный способ продемонстрировать солидарность Акрама Малика с английскими бизнесменами. Горчичная фабрика только что переехала в новое помещение на Олд Холл Лейн. «Мы только сейчас входим в 20 век», — говорил Акрам домашним. «Бизнес на подъеме. Объем продаж растет, заказы превышают наши возможности на 18%. Я обсуждал это в сообществе с достойными джентльменами, среди которых нашелся приличный, воспитанный молодой человек, выразивший готовность помочь нам с компьютеризацией нашего производства». Акрам сам представил Тео как приличного молодого человека, что позволило Салах с ним встретиться. Необычайно расположенный к англичанам Акрам все же предпочитал, чтобы дочь не имела никаких контактов с мужчинами-европейцами. Все, что требовалось от азиатской девушки, это готовить и беречь себя для будущего супруга. Ее целомудрие так же важно, как и приданное. Поскольку мужчины-европейцы не придерживались восточной системы ценностей, то Акрам именно от них и должен был охранять свою дочь, когда она вошла в возраст. Однако он не вспомнил о своих опасениях, когда познакомился с Тео Шоу. «Он из добропорядочной семьи с хорошими традициями», — объяснял Акрам. «Он будет работать с нами до тех пор, пока не запустит систему, которая поможет нам соответствовать современным требованиям. Мы компьютеризируем составление, хранение и учет корреспонденции, ведем программы бухгалтерского учета, маркетинговых исследований, освоим компьютерный дизайн, этикеток и рекламных материалов. Он сказал мне, что уже внедрил аналогичные программы у себя на пирсе и заверил, что в течение полугода мы получим результаты и по снижению трудозатрат, и по увеличению объема продаж». Никто не выступал против решения отца принять помощь от Тео Шоу, считая его мудрым и дальновидным. Даже Мухананд, меньше всего желавший допускать англичанина в свой круг. Так Тео Шоу появился в компании «Горчица и пряности Малика». Он обучал сотрудников работать с компьютерными программами, среди них была и Салах. Могла ли она даже предположить, что полюбит его? Она знала, что требуется от нее, азиатской девушки, хотя и рожденной в Англии. Ей суждено было выйти замуж за человека, которого ее родители тщательно и вдумчиво подберут для нее. Ведь ее родители понимают ее интересы и знают ее лучше, чем она сама. А потому именно им дано оценить все качества потенциального мужа и решить, подходит ли он ей. «Женитьба», — часто внушала дочери Вардах Малик, — «все равно, что соединение двух рук. Ладони прижимаются одна к другой», — она складывала ладони и принимала позу молящейся. «Пальцы сплетаются, и ничто не в состоянии их разъединить». На такое единение с Тео Шоу Салах не надеялась. Ее родители никогда не выберут в мужья дочери мужчину-европейца. Подобный выбор считался бы изменой восточной культуре и национальной традиции. Об этом нельзя даже помыслить. А поэтому она видела в Тео только вежливого, приятного молодого человека, который оказывает дружескую услугу компании «Горчица и пряности Малика». Она и не думала о нем по-настоящему до тех пор, пока однажды он не положил камешек на ее письменный стол. Он и прежде восхищался ее украшениями, бусами и сережками, сделанными из старинных монет, викторианских пуговиц, бусин, даже из перышек и кусочков лазурита, которые они с Рэйчел собирали на Незе. «Какое красивое у вас ожерелье», — однажды сказал он, — «необычное». И когда она объяснила, что сделала его сама, очень удивился. Он хотел знать, обучалась ли она ювелирному искусству. «Да разве меня отпустили бы учиться?» — подумала Салах. «Чтобы преуспеть в своем ремесле, она бы с радостью поехала в какое-нибудь училище, хоть в Колчестер, хоть еще дальше. Но это означало бы расставание с семьей, семейным бизнесом, в котором и ей необходимо было принимать участие». Не пускаясь в объяснение, она произнесла фразу, только похожую на правду. «Мне нравится самой узнавать новое», — сказала она. «Это более увлекательный и приятный путь познания». Когда на следующий день она пришла на работу, на ее письменном столе лежал камешек. «В действительности это был вовсе не камень», — объяснил ей Тео. «Это была окаменелость, плавник кистеперой рыбы, давным-давно вымершей. Мне нравится его форма. Он как будто покрыт оперением». Тео чуть заметно покраснел. «Я подумал, может, вы используете его в ожерелье? Из него выйдет отличный кулон». Салах рассмотрела камешек со всех сторон. «Но мне придется просверлить в нем отверстие. Вы не возражаете?» «Я не ношу украшений», — поспешно ответил Тео. Он думал, что она вставит этот камень в ожерелье, которое сделает для себя. «Он собирает окаменелости на Незе, там, где осыпаются скалы. Она ведь знает эти места?» Прошлым вечером он рассматривал свою коллекцию и подумал, если она сможет как-то воспользоваться этим камнем в своем деле, тогда пусть Он будет очень рад, если она примет эту окаменелость от него в подарок. Салах понимала, что принять этот подарок означало перейти невидимую границу в отношениях с Тео. И она мысленно видела, как восточная девушка наклоняет голову и, отодвигая зазубренный плавник доисторической рыбы, с благодарностью отказывается от него. Но ее английская половина среагировала быстрее. Пальцы сжали окаменелость, а губы выговорили. «Спасибо. Я знаю, как ее использовать. Когда я закончу ожерелье, то непременно покажу его вам, если захотите». «Конечно, хочу», — ответил он и улыбнулся. И эта улыбка, словно печать, скрепила невидимый, заключенный между ними договор. Причиной и темой этой беседы были ее ювелирные поделки. А страсть Тео к собиранию окаменелостей послужила оправданием их следующих встреч. Но никто еще не влюбился из-за камня, даже из-за тысячи камней, перешедших из мужских рук в женские. И Салах Малик не сразу влюбилась в Тео Шоу. Раньше, до того, как она погрузилась в волшебный туман любви, она и мысленно не произносила этого слова из шести букв, короткого слова, объяснявшего все, бездонную пучину нежности, в которой тонуло ее сердце, жар ладоней, теплоту, идущую из горла, и такую легкость тела, словно его и не было вовсе. Все эти ощущения накатывали на нее, когда Тео оказывался рядом, или когда она слышала его голос. «Подстилка белого мужика!» — донимал ее Муханант. «Ты заплатишь за все, как платят шлюхи!» Но она не думала об этом. Не думала. Не думала. Салах подняла голову и посмотрела на лежащий перед ней лист бумаги. На карандаш, бусины, на набросок. Ничто не успокаивало и не радовало ее. Она чувствовала, что жизнь кончена. Она уже платила, платила за все. Лишь только в ней пробудилось желание, не укладывавшееся в узкие рамки ее привычной жизни, она начала платить еще за несколько месяцев до того, как Хайтам появился в семье. Хайтам оказался ее спасителем. Он был наделен благородным качеством, сочувствием к другим. И это качество отодвигало на задний план его собственные чувства и амбиции. Поэтому он оказался способным на такое великодушие, которое она не могла понять и предположить. Он обрадовался, когда она рассказала о беременности и задал единственный вопрос, который начисто уничтожил ее страхи и чувство вины. «Неужели ты молча и тайно от всех носила этот ужасный груз в своей душе целых два месяца, моя Салах?» До этого момента она не плакала. Они тогда сидели в саду на деревянной скамье, задние ножки которой глубоко вошли в грунт. Рассказывая, она не могла поднять на него глаза, понимая, что вся ее жизнь зависит от нескольких минут этого разговора. Да неужели он возьмет ее в жену, узнав, что она носит ребенка другого мужчины, и как все сложится? Даже если она сумеет смирить свое сердце и выйти за него замуж, что подумают люди, когда у нее на два месяца раньше положенного срока родится вполне доношенный ребенок? К тому же Кураша не торопился с вступлением в брак. Ее родители были уверены, что это объясняется решением мудрого человека получше узнать женщину, которая станет его женой, прежде чем она ею станет. Но у Салах не было времени. Поэтому она должна была поговорить с ним, ведь ее будущее и честь ее семьи зависели от человека, которого она знала меньше недели. «Неужели ты молча и тайно от всех носила этот ужасный груз в своей душе целых два месяца, моя Салах?» После этих слов Хайтам обнял ее за плечи. Салах поняла, что она спасена. Ей хотелось спросить его, как он может взять ее в жены в таком положении, обесчещенной другим, беременной ребенком от другого, опозоренной мужчиной, который никогда не будет ее мужем. «Я согрешила, и я поплатилась за свой грех», — хотела сказать она, но она не сказала ничего, а только чуть слышно плакала, ожидая от него решения своей судьбы.